Выслушаем защитников Лжедмитриевой памяти. Они рассказывают следующее. Годунов, предприняв умертвить Дмитрия, за тайну объявил свое намерение царевичеву медику, старому немцу именем Симону, который, притворно дав слово участвовать в всем злодействе, спросил у 9-летнего Дмитрия, имеет ли он столько душевной силы, чтобы снести изгнание, бедствие и нищету, если Богу угодно будет искусить онами твердость его. Царевич ответствовал: «Имею», а медик сказал: «Всю ночь хотят тебя умертвить. Ложась спать, обменяйся бельем с юным слугою, твоим ровесником, положи его к себе на ложе и скройся за печь. Что бы ни случилось в комнате, сиди безмолвно и жди меня». Дмитрий исполнил предписание. В полночь отворилась дверь, вошли 2 человека, зарезали слугу вместо царевича и бежали. На рассвете увидели кровь и мертвого, думали, что убит царевич, и сказали о том матери. Сделалась тревога, царица кинулась на труп и в отчаянии не узнала, что сей мертвый отрок не сын ее. Дворец наполнился людьми, искали убийц, резали виновных и невинных, отнесли тело в церковь, и все разошлись. Дворец опустел, и медик в сумерки вывел оттуда Дмитрия, чтобы спастись бегством в Украину, князю Ивану Мстиславскому, который жил там в ссылке еще со времен Иоанновых. Через несколько лет доктор и Мстиславский умерли, дав совет Дмитрию искать безопасности в Литве. Сей юноша пристал к странствующим инокам. Был с ними в Москве, в земле Воложской и, наконец, явился в доме князя Вишневецкого. Известно, что и сам Растрига приписывал свое чудесное спасение доктору, но сочинители сей басни не знали, что князь Иван Мстиславский умер иноком Кирилловской обители еще в 1586 году и что Иоанн никогда не ссылал его в Украину. Другие изобретатели называют медика-спасителя Августином, прибавляя, что он был из числа многих людей-ученых, которые жили тогда в Угличе, и бежал с царевичем к Ледовитому морю в пустынную обитель. Еще другие пишут, что сама царица, угадывая злое намерение Борисова, с помощью своего иноземного дворецкого, родом из Кёльна, тайно удалила Дмитрия и в его место взяла иерейского сына. Все такие сказки основаны на предположении, что убийство совершилось ночью, когда злодеи могли не распознать жертвы, и в сем случае вероятно ли, чтобы слуги царицыны, не говорим об ней самой, и жители Углича, нередко видав Дмитрия в церкви, обманулись в убитом, коего тело 5 дней лежало пред их глазами. Но царевич убит в полдень. Кем? Злодеями, которые жили во дворце и не спускали глаз несчастного младенца. И кто предал его на убиение? Мамка. От колыбели до могилы Дмитрий был в руках у Годунова. Сие обстоятельства ясно, несомнительно утверждены свидетельством летописцев и допросами целого Углича, сохраненными в нашем государственном архиве.